Глава 8. Высадив Рудакова у метро Кузьминки, Егор развернулся и повел джип в сторону кольцевой трассы, где раскинулся автомобильный рынок. Наверняка Вишняков не упустил случая нашпиговать его автомобиль радиомаяками, чтобы иметь возможность контролировать передвижение Астафьева, поэтому машину следовало срочно поменять. Он въехал на стоянку иномарок, встал в ряд. Еще никогда Егор не продавал, не покупал автомобили, и что делать дальше, не знал. Он увидел на лобовых стеклах других машин таблички с их характеристиками и ценой. Но это сколько ждать, пока найдется желающий обратить внимание на твою тачку. От нее надо было избавляться как можно быстрее. Прямо сейчас, успев купить и оформить на себя другой автомобиль попроще. Егор огляделся. Возле одного джипа стояла группа нерусских. Они что-то обсуждали на своем языке. Астафьев решил подойти к ним. «Привет, земляки. Машину выбираем?» — спросил он. «Какой такой земляк? Тебе чего надо, дорогой, а? Я машину продаю. Хотел предложить». «Зачем предложить? Ты продаешь? Так продавай, да? Тебе кто мешает? Зачем ты людям мешаешь?» «У тебя свой дела, у нас свой. Иди, да?» «Тьфу!» — сплюнул Егор, отойдя от неприветливой публики. «Джиги ты, сраная! Поговорить, как люди, то не могут, дети гор!» Его окликнули. «Эй, мужик!» Егор обернулся. Звали его двое молодых парней. «Ну, ты эту тачку толкаешь?» — указали они на его джип. «Я что? Купить хотите?» «Нет». «Ты за стоянку не заплатил? С тебя стольник?» «Я за все на въезде заплатил», — ответил Егор. «Кому, мужик, и за что?» «Ты за въезд заплатил, базара нет, тем, кто за шлагбаум дергает, а мы за стоянку собираем. Или ты в первый раз здесь?» «Пошли?» — неожиданно позвал Астафьев. «Куда? Я должен заплатить?» «Да, так пошли, у меня деньги в бардачке». «Ты че, дурак? В бардачке что-то оставлять. Может, и панель с магнитола не снял?» «Угадал. Я ее никогда не снимаю». «Ты чё? Ведь ошманают твою тачку. Не посмотрят, что крутая. А вы на что? Только деньги получать? Вот с вас, с охраны, и спрошу». «Чего? С какой охраны?» «Нет, ты в натуре вообще ни во что не въезжаешь, что ли, мужик? Ты чё гонишь? Сейчас поймешь». Егор и парни стояли между двух машин, скрытые от случайных взглядов продавцов и покупателей. Астафьев вроде как полез за ключом от джипа, но, выхватив ПМ Вишнякова, приставил пистолет одному из них к животу. Тот, ёкнув, побледнел. «Тебе первому заплатить?» «Не надо, да? Все ништяк. Сразу сказал бы, что свой. Базара бы не было. Стой сколько хочешь, а мы присмотрим за тачкой». «Нет, ребятки, смотреть ни зачем не надо. А вот помощь мне ваша, скорее всего, понадобится». «Так что за дела, шеф? Говори. Сделаем. Да, жгут?» «Базара нет», — ответил тот, которого назвали жгутом. «Кто здесь может быстро оформить продажу и покупку машины?» «Есть один. Тофиком зовут. Серьезный дядя. Он здесь все может. Ты его знаешь?» — спросил Егор у жгута. «Конечно. Найди его и приведи сюда». «Так он и пошел. Тофик фигура. Он скорее своих амбалов пришлет разбираться». «Так объясни ему, что мне очень нужен, и причину укажи. По-хорошему объясни. Скажи, что очень выгодный для него вариант предлагается, и обсуждаться будет только с ним. Думаю, он поймет. Пошел». Парень исчез за соседним фургоном. Егор спросил у оставшегося: «Как звать-то тебя?» «Олег». «А ты, Олег, давай в машину, на заднее сиденье. Выбраться не пытайся, не получится. Только сломаешь что-нибудь, не расплатишься». Астафьев открыл дверь, парень юркнул в джип. Егор заблокировал двери. Где-то через полчаса он увидел группу из 4 человек, ведомую жгутом. Он сразу узнал одного из них, самого представительного, вальяжно идущего немного впереди остальных. И это было до такой степени неожиданно, что на какое-то время Егор опешил. Но хорошо, что узнанный им человек не смотрел на него, приближаясь, о чем-то при этом разговаривая по сотовому телефону. «Вот это встреча!» — подумал Астафьев и отвернулся, чтобы его самого сразу не узнали. Группа подошла вплотную. «Эй, уважаемый, это ты хотел разговаривать с Тофиком?» Егор медленно повернулся и спросил в свою очередь. «А давно ли это ты, старший прапорщик Казарян, таким образом обращаешься к вышестоящему начальству?» «А, Тофик?» «Командир?» «Нет, подожди, это ты командир?» «Нет, Дух Святой, подполковник Астафьев». «Что, сильно изменился твой командир, товарищ старший прапорщик?» «Егор Васильевич, ты ли это?» «Да что ты, Тофик, на самом деле?» «Да я это, бывший командир, бывший подполковник, в общем, во всем бывший, Егор Астафьев». «Ну не ешь твою мать, а?» Тофик повернулся к своим спутникам. «Вы знаете, кто перед вами?» «Нет?» «Конечно, откуда вам знать?» «Это же мой командир. Ну да, я хоть обниму тебя, дорогой. Сколько лет прошло после последней встречи?» «Много, Тофик?» Боевые друзья обнялись. «Вот ты мне подарок преподнес, подполковник. От души рад. Что же мы тут стоим? А ну, Валя!» — приказал он одному из свиты. «Пули в офис, стол накрыть. Пойдем, командир, отметим нашу встречу». «Эх, Тофик, в другое бы время встретиться. Дела у меня срочные». «Какие дела? Работа. Плюнь на нее. У меня будешь работать. Директором магазина будешь». «Да не работа, друг, а дела. Это большая разница». Казарян уловил в голосе бывшего командира какую-то скрытую печаль и еле уловимую тревогу. «У тебя проблемы, командир?» «Да». «Пошли, расскажешь. И не будь я Казаряном, если сегодня все твои проблемы станут проблемами тех, кто их для тебя создал». Голос его был полон решительности и жесткости. «А ты все такой же агрессивный, человек действия. Так чья школа? Кто нас в горах дрочил? Не помнишь? Да я смотрю, ты и сам еще не промах. Чуть что, ствол в живот. Видимо, от своих привычек боевых мы так никогда и не избавимся». «Здесь ты прав. То, что было, навсегда останется с нами. Я до сих пор иногда просыпаюсь в холодном поту. Снится война проклятая, и никуда от этого не деться». Так, за разговором, бывший командир отряда «Вепрь» и бывший его подчиненный, заместитель командира диверсионно-штурмовой группы отряда, бывший старший прапорщик Казарян, дошли до современного офиса последнего. Внутри все уже было готово к приему гостя. «Ловко», — оценил оперативность людей Тофика и Егор. «А как ты думал? У меня только так, как в отряде». Астафьев с Казаряном присели за стол, накрытый различными яствами из ближайшего супермаркета. Посередине — неизменная пузатая бутылка армянского коньяка. Тофик хотел было налить, но Егор перевернул свою рюмку. «Извини, брат, как-нибудь в другой раз. Если...» «Что если?» «Если он будет, этот другой раз». «Так, командир, вот это мне уже не нравится. Будь любезен доложить мне, что у тебя случилось. И подробней. На сегодня я побуду начальником». «Ладно, слушай. Все равно без твоей помощи мне не обойтись, а поддержка с тыла — вещь весьма полезная». «Вот именно. Говори, я весь во внимании». Егор рассказал своему бывшему подчиненному о событиях последнего месяца, не упуская ни малейшей подробности, зная, что опытный разведчик Казарян все равно уловит их и спросит о них. «Вот так, Тофик. И теперь я должен вытащить женщину из лап чеченов?» «Вот суки в натуре, но Вишняков. Ты знаешь его?» «Ты спроси, кого я здесь не знаю. Проще ответить будет». «Но как тебя-то подставили? Ведь специально на тебя выходили, паутину плели, улики готовили». И ты прав, Егор Васильевич. Девочку сдал кто-то из окружения самого Вишнякова, тот, кто работает на чеченов, и сдали ее из рук в руки. А это значит, что главный удар направлен на самого Вишнякова. Но каковы скоты, шакалы? Ну ладно, мужчины сошлись в драке, пусть дерутся. На то они и мужчины. Но почему должна страдать женщина? Одно слово — паскудство. Так, давай прикинем, кто мог сдать дочь Вишнякова. Я перебью тебя, Тофик. За джипом может быть организовано наблюдение. Я не хотел бы, чтобы его обнаружили здесь, на стоянке. Казарян взял трубку телефона. Коржик, джип, к которому мы подходили, запомнил? Да, моего друга. Быстро отогнать его в ангар и проверить на наличие радиомаяков. О результатах доложишь в офис. Выполняй. Тофик повернулся к бывшему командиру. Через несколько минут джипа на стоянке не будет. Я понял это. Так, вернемся к прежней теме, продолжал Казарян. Кто мог сдать дочь Вишнякова? Во-первых, Карельский. Подонок еще тот. Этот за бабки на все пойдет. Но у него не было такого влияния на женщину, чтобы заставить самой прибыть к месту похищения. Ему бы она не поверила и сообщила бы о странном приглашении отцу или мужу. А кому бы она поверила, Егор, как не собственному мужу? Выходит, Хованский сдал свою жену. Смысл? Его запугали. Возможно. Но просто на испуг никто не пошел бы. Следовательно, что-то посулили взамен. А чем можно привлечь Хованского на свою сторону? Должностью Вишнякова, которого планируют выдать выкупом и убрать вместе с дочерью. Как тебе моя версия? Если судить по тому, что ради того, чтобы заставить меня работать на них, Карельский идет на убийство собственной жены, кстати, моей бывшей супруги, то твоя версия имеет право на жизнь. Да, так оно и есть. Казарян умеет разбираться в людях. Где-то когда-то Вишня перешел кому-то дорогу и перешел, оставляя кровавые следы. Вот и мстят ему, ведь он не местный. Его сначала, насколько мне известно, пригрел его двоюродный дядя, некий Рудаков. Рудаков? Ты о начальнике его службы безопасности Сергея Рудакова подумал? Правильно подумал. Сергей — троюродный брат Вишнякова. Сначала Рудаков-старший ничего особенного собой не представлял. Но с появлением Вишнякова, не сразу, конечно, но дела его резко пошли в гору. Однако перед смертью Николай Степанович передает фирму в собственность не своему родному сыну, а Вишнякову. Это тебе о чем-нибудь говорит? Я вообще этого не знал. Удивляюсь, откуда ты это знаешь? Я уже отвечал на подобный вопрос. Бизнес заставляет знать, что происходит вокруг. И иногда такие вещи открываются, что просто жить не хочется среди всего этого дерьма. Но приходится. Семью кормить надо, детей учить за бугром надо, чтобы хоть они по-человечески пожили. Так вернемся к теме. Тебе о чем-нибудь говорит факт того, что Рудаков-старший кидает собственного сына и все отдает двоюродному племяннику? Я затрудняюсь ответить. А говорить этот факт может только об одном, что Николай Степанович Рудаков поднялся за счет Вишнякова. Именно деньги двоюродного племянника питали весь бизнес старика-ювелира. Вопрос. Откуда объявился с такими деньгами Вишняков? И откуда? А вот тут нить обрывается. О Вишнякове известно с момента его появления здесь. Все, что было ранее, сплошная мгла. Но, видимо, кто-то в этой мгле сумел что-то нарыть. Отсюда и действия против него. Так что ответ о причинах интервенции против Вишнякова кроется в прошлом. Согласен. Но, тем не менее, что мне это дает? Тебе? Ничего, кроме знания общей обстановки. А оно мне надо? Как знать? Все может со временем пригодиться. Ничем не следует брезговать. особенно когда попадаешь в ситуацию, аналогичную твоей. Я смогу тебя вытащить, командир. Один звонок, и Вишняков со своей стаей навсегда забудет о тебе, уничтожив все улики. Вопрос, согласишь ли ты на это? Нет. Другого ответа я от тебя и не ждал. Тебя сейчас волнует не собственное будущее, а судьба неизвестной женщины, попавшей в беду, и ты пойдешь за ней. Я знаю. Так чем я могу помочь тебе? Мне нужно оторваться от преследования, которое наверняка идет следом. Им предпочтительно убрать меня по дороге. Кто знает, как я поведу себя в Чечне и буду ли работать один. Ведь у меня много бывших сослуживцев, которые в состоянии оказать поддержку. Зачем им такая головная боль? Лучше уж где-нибудь под Ростовом накрыть. Тогда можно и за Вишнякова браться. Логично. Так вот, мне нужна другая машина. Лучше Нива, чистая, оформленная на меня, как положено. Это не проблема. Тогда они потеряют меня, так как ориентируются по радиосигналам маяков. А у меня есть план получше. Тут раздалась трель вызова по мобильнику. Извини, Егор. Да, слушаю. Три штуки, мощные. Понятно. Нет, не снимать, пусть работают. И вот что, зайди ко мне. На твоей тачке три мощных импортных маяка. Я был в этом уверен, поэтому решил избавиться от джипа. Но ты что-то говорил про собственный план. Подожди. В дверь постучали. «Заходи», — разрешил Казарян. Вошел человек, которого ранее Егор видел в свите бывшего прапорщика. Им оказался тот самый Кожик, что занимался джипом. Казарян обратился к Астафьеву. «Давай свой паспорт». Егор выполнил просьбу требования друга. Тот передал его молодому человеку. «Кожик, у нас на складе стоит тюнинговая «Нива». Оформь ее с получением номеров на человека, чей паспорт я тебе передал. И чтобы все было чисто и быстро. Подключи Сергея из ГИБДД. Передай, что номера мне нужны максимум через 2 часа. Я отблагодарю. Занимайся». Молодой человек вышел из офиса. «Так вот о плане, Егор. Я думаю, что следом за тобой нужно запустить и джип. Пусть люди Карельского или Хованского попытаются убрать тебя. В джип я посажу своих ребят, прошедших спецназ Чечни, во главе с одним капитаном. Крутой мужик, 3 ордена. Погоняло ястреб. Вот за ними пусть и поохотится противник. Пока мои ребята разберутся с твоим преследованием, ты спокойно дойдешь до Ростова. Отдохнешь и на моздок. Адрес в Ростове я тебе дам, примут как родного. А вот в Моздоке, в штабе, найдешь полковника Мавяна. Я ему позвоню, он тебе поможет. Куда думаешь дернуться в Чечне? В Аргун. В Аргун? Да. А ты что, не знаешь, что под Аргуном Паша Галкин полком командует? Нет, даже не слышал. Значит, остался твой заместитель на службе? Остался. После того, как умерла при родах Людмила, так и не разродившись. Не знал. Увидишь Пашу, передай от меня искренние соболезнования. Ну и привет, конечно. Вот Мавян тебе в Аргун и поможет попасть. Полковник тебе родственник? Земляк. Вместе росли. Так, на тебе адрес и телефон в Ростове, а то забудем. Езжай по адресу смело, тебя ждать будут. Спасибо, Тофик. «Да ладно. Если бы не здоровье, сам бы пошел с тобой. Тряхнули бы стариной. А что со здоровьем? Инфаркт недавно перенес. Теперь гадай, сколько Господь жизни назначил. Не ерунди, Тофик. Главное, береги себя. Зачем тогда жить, если только и делать, что беречь себя? Это не по мне. Сам знаешь». «Знаю». Незаметно прошли 2 часа. Прибыл Коржик. «Босс, все готово?» «Молодец. Объявляю тебе благодарность и премию чуть позже получишь. А сейчас упакуй машину продовольствием до Ростова, музыку там повеселей подбери, тайничок под ствол оборудуй, под панелью приборов, чтобы достать можно было быстро. Но ты сам все знаешь. Разрешите идти? Иди. А у тебя действительно как в отряде. Скучаешь по отряду? Не то слово. Иногда такая тоска пробивает. Все же хорошие ребята у нас были. А сколько пленных вытащили? Да, были дела. Ничего, командир, держи хвост пистолетом. Вернешься, пойдешь сюда вместо меня. Жить по-новому начнешь. Для этого, Тофик, еще вернуться надо. Ты вернешься, я уверен. Нет у чеченов таких сил, чтобы командира вепря свалить. Ну что, будем прощаться, Тофик? Пора мне. Зачем прощаться? Скажем друг другу, как в Афгане. Удачной охоты. Удачной охоты. Да, командир, совсем забыл, у тебя с деньгами как? Нормально. Подбросить? Не надо. Валюта у меня с избытком. Денег с избытком не бывает. Может, ты и прав. Но я хочу у тебя около 100 тонн зеленых оставить. Если не сам возьму, отдашь либо Вике, либо ребят поддержишь, того же Галкина, ну и старикам моим подбросишь. Добро? Деньги оставляй. Сохранность гарантирую, как в самом надежном западном банке. Верну с процентами. А вот мысли насчет провала отбрось, иначе сгоришь. Сам знаешь, потеряешь веру в свои силы, ты уже не воин. Проценты можешь не начислять, а насчет веры, без нее в Чечню не пошел бы. Это я тебе так, на всякий случай. На этот раз, Тофик, все может обернуться неожиданно. Слишком уж мутная игра вокруг всего этого имеет место. Но ничего, разберемся, и давай больше не будем об этом. Как скажешь, командир. Пойдем в ангар, посмотришь тачку свою. Идем. Машина понравилась Егору. Литые диски, в меру тонированные стекла, современный музыкальный центр — все, что нужно для путешествия на юг. Первая покинула стоянку вишневая Нива. За ней джип с тремя бойцами Казаряна во главе с Ястребом. За джипом тронулась Ауди, в которой находились Граф, Крюк и Ганс. В приборе слежения надобности не было. Джип был хорошо виден впереди, о чем граф и сообщил Карельскому, не став докладывать о том, что Астафьев по пути заезжал на авторынок и пробыл там не менее 2 часов. Граф посчитал, что Егор посетил станцию технического обслуживания иномарок проверить джип перед дальней дорогой, а там была очередь. По крайней мере, маяки указали на то, что автомобиль со стоянки заезжал в ангар. Карельский, получив известие, нашел в офисе Хованского. «Все в порядке, Эдя. Ребятки держат профи. Идет на Ростов. Интересно, куда рванет после Ростова? Оттуда дорог на Кавказ много. После Ростова, спрашиваешь? А не попадет туда, уважаемый Егор Астафьев. Смерть свою он встретит гораздо раньше. Вот так-то, Эдик. Ладно, я поработаю на компьютере». А то совсем дела забросил. Давай, трудись, будущий босс. Перестань, Андрей. Ты бы тоже занялся делом. У меня есть кому пахать. Вот пусть и пашут, босс. Хованский взглянул на Карельского, покачал головой, уткнулся в монитор. Сообщение получил и Тофик Казарян. Докладывал Ястреб. Шеф, наш объект удаляется. Хвост завис прочно. Тащить его и дальше. Сколько вы уже прошли? Минуту. 217 километров. Понял. Продолжайте движение. А я тут над картой поколдую. Где прищучить шакалов Карельского? Затем свяжусь с вами. До связи. До связи, шеф.